«Мое тело – это храм Божий», – успела сказать я матери-настоятельнице, которая появилась, привлеченная шумом. «Истинно верующему не нужно ничего». Дальше пришлось подхватить подол и кинуться на утек, чтобы не получить требником по голове. Смеясь, мы с Трис выбежали за территорию монастыря. Отдышавшись, решили, что монашеская жизнь не для нас. Трис отправилась проведать братьев и отца, пообещав прийти до вечерней стражи. Я же вернулась домой, где пахло сдобой и мясом со специями. Пошла в лабораторию, разложила травы, размышляя, что скажу завтра в больнице Хольберга. «Лайны, тебя спрашивают», — сказала Чарити, перед этим вежливо постучав в дверь. «Кто?» Морщинистое лицо тети светлого мага еще больше сморщилось. «Какой-то прокаженный. Ему отдали остатки обеда, и я приказала убираться, но он крайне настойчив, требует тебя. Спустись, дорогая, и скажи ему, чтобы уходил, либо я крикну стражу». «Хорошо, конечно же, я разберусь, тетя Чарити, не волнуйтесь. Я сделала вам успокаивающее питье», и добавила в него несколько капель эликсира валерьяны и мелиссы, чтобы ей лучше спалось. «Как вы и просили». Поднялась, поправила платье. «Держи спину ровно!» — услышала окрик старой девы. Пожилая леди заставляла нас с Трис заботиться о походке, речи, прическе и коже рук, уверяя, что молодые девушки благородного происхождения одним лишь видом отличаются от простолюдинок. «Я бы могла возразить!» Но не стала, потому что перед глазами постоянно вставал тот самый свиток, вернее, прямая линия, соединяющая Грегора Кромунда и Эгли Лирес. Затем стрелка вниз на Лаенизу Кромунд. А если я — это она? Сбежала вниз по натертым до блеска ступенькам, затем через кухню, где на столе стояло блюдо с пирожками, источавшими убийственно вкусный запах. Нет, не сейчас. Свернула к черному ходу, размышляя: «Прокаженный, надо же! Я слышала об этой болезни, но с ней еще не встречалась. Магия справлялась с подобной заразой, правда, лекарь должен был быть из высших. Но откуда этот человек узнал обо мне?» Наконец попала в маленький внутренний дворик, выложенный булыжником, где меня уже дожидался высокий мужчина, чью массивную фигуру скрывало бесформенное черное одеяние, а лицо — капюшон. В руке он сжимал палку с колокольчиком. Его рука... Я задержала на ней взгляд. Она была изъедена струпьями, походившими скорее на кожную болезнь, чем на проказу. Леди Чарити не разбиралась, а вот я... Додумать не успела. Дыхание перехватило, когда мужчина скинул капюшон. Я узнала его сразу же. Усталое лицо, заросшее чуть ли не до бровей, неухоженной рыжей бородой. Настороженный, напряженный взгляд, словно он... опасался не только того, что оставил позади, но и того, что ждет его впереди. «Рыжик, что ты здесь делаешь? Что с твоими руками?» «Я приехал за тобой, Лайне», — ответил он, жадно уставился в мое лицо, словно путник, неделю плутавший по пустыне в поисках оазиса и теперь не в силах оторваться от живительного источника. «А руки? Руки пустяк, заживут скоро. Подарочек после дождя». «Но...» «Не могу я без тебя, сестричка. Пробовал, пытался, но никак. Ты изъела мою душу похуже дождя». Шагнул ко мне, а я отчетливо, словно бы это было только вчера, вспомнила последний наш разговор. Затем тяжесть мужского тела, придавившего к земле, и вкус чужого злого поцелуя. «Не подходи», — сказала ему, попятившись назад. «Тебе же будет хуже». Уперлась спиной в деревянную дверь, вскинула руку, не собираясь допустить того, что было в волчьем долу. «Нет, Лайна, нет!» Асгорн послушно остановился. «Я не причиню тебе вреда. Наоборот, я приехал, чтобы спасти тебя!» «Да что ты!» — прошептала я в ответ. Облизнула вмиг пересохшие губы. «Ты оставил меня в волчьем долу подыхать!» Напомнила ему его же слова, а сам кинулся спасать свою шкуру. Как я вижу, довольно успешно. Всего ничего, пострадала. До свадьбы заживет. В народе говорят, ты остановила дождь. Сводный брат махнул головой, словно мои последние слова, назойливое насекомое, что раздражает своим жужжанием. Люди разные говорят, по делу и без. А вот ты, Говори по делу, Рыж, что тебе надо?» «Я пришел просить прощения. В ту ночь я был зол, Лайне, на тебя, на весь мир. Мои ребята погибли, ты заупрямилась, мне пришлось... Вернее, я не сдержался. Прости. Если бы ты знала, насколько я сильно раскаялся...» Вновь пошел на меня, наверное, чтобы показать полную меру своего сожаления. «Остановись!» — приказала ему. «Не подходи. Еще шаг, и раскаиваться будешь, припечатанный в соседнюю стену». «Лайне, я хочу вернуть тебя. Без тебя, без твоей любви я никто. У меня осталась только ты». «А как же твоя мать? Или она уже достаточно пожила? Она все так же тебя любит, Рыж, хоть ты и порядочная...» «Скотина», — согласился он, оскалил желтые острые зубы. «Но у каждой скотины есть шанс на прощение, не так ли, сестричка? Не этому ли учил тебя твой старый священник?» «Дядя Никлас не был священником». «Какая разница, кем он был?» — поморщился Асгорн. «Проповедник, пророк, демоны с ним. Что мне сделать, Лайне, чтобы ты забыла о той ночи?» Я молчала, не зная, что ему сказать. Простить его? Я бы могла простить за то, что он сделал мне, за грубые слова и поступки, но как быть с тем, кем он стал? «Я искал тебя», — продолжал Рыж. «Вернулся в Волчий дол, но ты уже уехала. Мне удалось нагнать караван только у стен Хольберга. Шел за тобой, чтобы исправить то, что испортил. Нам надо уходить, Лайна, бежать из Хольберга, пока еще есть время». «Нас больше не существует, Асгорн. Никуда я не поеду». «Не поедешь? Из-за него, не так ли? Из-за своего хахаля?» «Ты о ком говоришь?» «Я пораспрашивал тут и там. Разузнал, где живет беловолосый маг. Через него и нашел этот дом». Уставился на меня, буравя взглядом. «Добротный, богатый дом. Добротный, богатый любовник, не так ли, Лайне?» «Нет, не так», — оскалился. «По глазам вижу, что не так. Ты ведь не такая сестричка», — усмехнулся, делая ударение на «сестричка». «Знаю, не из-за денег ты с ним». «Ты ничего обо мне не знаешь. Он мне не любовник, если ты это хотел знать». «За этим и приехал», — оскалился Асгорн. Затем стал серьезнее. «Армия Мазгул в дне пути от Хольберга. Варварская королева берет город за городом и отдает на разграбление своим воинам. Рассказать тебе, Лайне, что ее головорезы сделают с такой, как ты? Твой маг тебе не поможет». «Хольберг неприступен», — вздохнула в ответ. «На подходе регулярная армия». «У Мазгул есть демон-пушка с ядрами под 50 пудов каждая. Городские стены под ее ударами складываются, словно карточные домики. Регулярная армия. Плевать Мазгул на регулярную армию». «Рыж, что ты хочешь от меня?» — устало спросила у него. «Разговоры о войне и королеве кочевников уже всю душу измотали». «Это не наша война, Лайне. Мазгул хочет вернуть спорные территории, отвоеванные у ее племени 30 лет назад. Нас с тобой это не касается. Пойдем». Он протянул руку. «Отправимся на север. А кто хочет погибнуть, пусть гибнет». «Нет, Рыж», — покачала головой. «Это моя война и твоя тоже. Если не остановить кочевников, они захватят провинцию и вырежут Волчий дол. А вот ты... Ты ведь хотел мое прощение. Я дам тебе шанс. Ополчение, Рыж, туда берут всех, не спрашивая ни имен, ни документов. Останься в Хольберге со мной. Встань на защиту города, и вот тогда...» «Ты просишь невозможного, сестричка», — усмехнулся он, вновь показав желтые зубы. «Вспомни, кто я. Кровавый Асгорн, что недавно резал тех, кого предлагаешь мне защищать. Думаешь, что я отдам жизнь за тех, кто преследовал меня? Никогда этому не бывать». «Тогда уходи. Беги, спасай собственную шкуру. Возвращайся в леса, грабь, мучай, убивай. До тех пор, пока на одном из перекрестков не будет висеть твое собственное тело. В назидание таким же, кто так же режет и убивает. Ты разбойник с большой дороги, Рыж. А мой отец... Я рада, что он не знает, кем ты стал. Лайне, уходи. Прячься, как и в тот раз, когда сбежал от призыва в армию. «Ты не понимаешь, ты глупая, упертая!» «Не продолжай. Я знаю, что сдохну, а вот ты будешь жить!» Скрипнула дверь. На ступеньках рядом со мной появилась тетя Чарити. «Я кликнула стражу, молодой человек», — сказала она Асгорну. «Если вам есть что скрывать, а я уверена, вам есть что, бегите, пока не поздно, и забудьте дорогу к этому дому». «Спасибо, тетя Чарити», — сказала ей после того, как Рыж, завидев троих с красными повязками, спешивших к нему, кинулся прочь. Увернулся, одному из стражей заехал посохом, выкрутился из захвата второго, кто вцепился в его черный балахон, и припустил по улице. «Как никогда вовремя», — добавила я. «Конечно, дитя мое», — старушка протянула руку, и худая ладонь легла на мое плечо. «А мы с тобой пойдем пить чай. Думаю, самое время». И я пошла в дом, оставляя позади себя прошлое. Человека, которого считала братом, который по-своему любил меня, но наши дороги разошлись так стремительно, что вряд ли когда-либо еще пересекутся. Я же одернула рукав, уставилась на оскаленную псиную пасть. Магическая печать передавалась по наследству, когда преемник был готов ее получить. Физически и морально к тому, что его ждало. Внезапно я поняла, куда ведет мой путь». Нет, не в больницу, где, по словам лорда Дьеза, собралось так много магини-магов, как никогда в Хольберге. Народ вставал на защиту своей страны. Нет, не в монастырь сестер Единоверы, которые отрицали магию и все, что с ней связано, усиливая раскол в обществе. Я собиралась защищать свою землю с оружием в руках, так же, как делал мой отец. Лук и стрелы – то, чему он научил меня, дослужившийся до сотника в элитном отряде «Псы короля». На долю секунды подумала, что магам это не понравится, а уж Этару Хаасу тем более».